Эти факты заткнули обиженную принцессу, заставив ее сжимать кулачки и молча пыхтеть. Сатка попытался подойти к ней и обнять, но такая несправедливость сильно ее трогала. К хорошему можно было отнести то, что убивать рыбок никто не планировал, они так и останутся плавать в водоеме, поддерживая местный баланс и силу магии, просто выглядеть они будут немного по-другому, у них не будет лиц. Как только Юи это услышала, у нее пропало любое желание оставаться здесь и пошла во дворец, в сопровождении любимого. Остальные мои друзья только выжидающе посмотрели куда-то в том направлении, где должен быть водоем с духами, и откуда должен был показаться Анг. Какой план? Поинтересовалась Тов. Я пойду к нему. Тов, сделай небольшую подготовку и прикрой тут всех кристаллами, мало ли что случится. Азула, на тебе, в случае чего, защита от пламени. А я, Катара смотрела на меня щенячьими глазами, ее крайне беспокоило, что тут могло произойти нечто пугающее. А ты возьми это, достав часть своего важного схрона, а именно запасенную воду из целебного источника, я отлил половинку Катаре. Если кто будет помирать, ты знаешь, что делать. Все отнеслись к этому максимально серьезно. В стороне стоял вождь, который до сих пор не подал и голоса, и неподалеку находился Пакку. Последний только кивнул мне и остался на месте, поддерживать команду. Вождь же поравнялся со мной, как только я двинулся в сторону ведущего к духам коридора. Он уже не относился ко мне, как к человеку третьего плана, ведь понимал, кто обеспечивает его стране мир. Вы можете гарантировать, что, даже если произойдет что-то плохое, вы поддержите Северный полюс средствами для его развития. Некогда у нас был великий флот, а сейчас крайне мало средств даже на нормальные корабли для торговли. Мы не встанем на ноги ближайшие лет 30, если не получим поддержку других наций. На этом ведь и строится наш договор. Так, вы соглашаетесь вступить в новый технологичный мир и отказаться от духов, а мы даруем поддержку. Мужчина сразу стер со своего лица пот. Несмотря на сказанные слова, он чувствовал себя не в своей тарелке, словно перед ним стоит большой и сложный выбор. Поддержать меня и лишиться поддержки духов, или помощь, а потом получить поддержку для всего племени уже со стороны людей. И пока он сомневался: «Эй, вы же видели эти дирижабли народа огня, так? А, да, это какое-то необычное чудо, никогда еще не видел летающих кораблей. Представьте сотню таких, и хозяин огня выступит против любого, кто не поддержит технологичный мир. Это необычные линкоры, которые легко потопить или заковать в лед. Ваша магия навряд ли дотянется до летающих на огромной высоте воздушных шаров. Когда знаешь о таком, выбирать становится как-то проще, правда?» Я не пытался выглядеть угрожающе, только говорил о будущем, которое произойдет, если он примет неправильную сторону. Побледневший вождь быстро все понял, и по моей просьбе прекратить сопровождение, ушел во дворец, предварительно отдав приказ всем стражникам пропустить меня внутрь святого оазиса. Оказаться тут во второй пар было неприятно. Не нравилось мне это место, даже если я понимал, что все идет к своему логическому завершению. Туила придет конец, порталы будут закрыты, война с духом закончится, все довольны, по крайней мере, я на это рассчитывал, но через призму абсолютного спокойствия я понимал, что не просто так эти духи подпустили меня настолько близко. Пройдя по мостику, который вел к оазису с прудом, я уже увидел медитирующего Анга и плавающих перед ним Кой. Анг быстро открыл глаза. «Как ты?» – настороженно спросил я, пытаясь заметить признаки шизофрении, или, как это называют шаманы, одержимости другим духом. «Эх, я наделялся, они расскажут подробности о том, как добраться до портала в мир духов. Знаю, глупо спрашивать об этом у них, но я надеялся хоть как-то договориться. Остается только ориентироваться по общим намекам, которые дал вождь. Они тебе хоть что-то сказали?» Непременно поинтересовался, когда вспомнил, что в прошлый раз они даже связаться не могли. «Я использую помощь Курука, но даже так ничего не выходит, они очень рассержены, и не только они. Фигура Анга источала еще больше опасности, чем во время нашей прошлой встречи на болоте. Угроза близко. Думаю, тебе придется заставить их все рассказать». Аанг сделал шаг назад, смущенно почесав затылок. Ему не хотелось видеть такой жестокости, но пойти на нее надо было, он и сам понимал. К тому же он был прав. Я подошел ближе к озеру, склонился над искусственным бассейном и сосредоточился на рыбках, которые ускорили свое движение от моего вида. «Знаешь, в чем проблема? Мы с этими рыбками отлично понимаем, что биться на уровне энергии будет непросто. Это займет время, в течение которого я точно буду беспомощен. А ты сможешь ударить меня в спину, слегка полуобернувшись. Я сосредоточился на потерянном пареньке, от которого с каждой секундой исходило как будто все больше убийственного намерения. По сути, дух мне лишь говорит, насколько близка опасность, и насколько та для меня велика. Не допустить битву можно было одним простым способом. Я быстро оказался перед Ангом и ударом по темечку перекрыл ему все чакры. Похожим образом Тайли выбила из Анга дух Киоши. Я же заранее заблокировал возможность кому-то войти внутрь маленького, бледного и лысого мальчика. Все, тебе лучше сейчас уйти куда-нибудь подальше, зря ты вообще решил пообщаться с ними, затмение очень близко. Знаю, ретиво отозвался он, как только покачал головой и пришел в себя. Но еще целых 12 часов до его начала, я поэтому и хотел закончить до того, как оно начнется. Ты, конечно, молодец, но кое-чего не понимаешь. Казалось, от проблемы это меня избавит, я всех переиграл и вообще большой молодец, но не учел, а точнее, даже никак не мог на это повлиять только одного. Я нахожусь около, мать его, священного источника, а рыбки кое и без моего вмешательства могли хоть цунами устроить. Почуяв вибрации на том единственном клочке суши, который находился на этом полюса, я обернулся назад. Вода в источнике была уже не совсем в состоянии покоя, над гладью возвышалось большое водное щупальце, контролируемое, очевидно, Ниангом. Я успел только создать большое лезвие из кристаллов, которым отбил хлесткий взмах хлыста, на секунду даже потеряв концентрацию. Какая мощь! Словно тысячелетний мастер сделал отточенное движение, которым могло сокрушить любой камень. И вот снова дернулось в мою сторону. Отрезать щупальца хитрым применением второго острого диска не удалось, воде было плевать на порезы, враг не терял над ней контроль, как какой-то обычный человеческий маг. И пускай сразу прикрыл себя Ианга кристальным щитом, помочь это не смогло. Хлыст пробил барьер, как какая-то гидропушка, и если я сумел избежать пронзания благодаря скорости, то Ианга окутала вода, лечение и настолько быстро восстановило его тело, что я не мог отреагировать совершенно никаким образом. Вот глаза Ианга загорелись ярким светом, стрелы на голове и руках слились с энергией, став источать неслыханную всесокрушающую ауру. Чертов альтруист, хотелось рассердиться на Ианга, но никак не получалось. Он искренне хотел помочь, и потому сам спешил окончить войну. Не учел он только одного, Туи и Ла сами могли призвать на его место душу нужного им аватара. Этим кем-то оказался, как я и думал, Року собственной персоной. Его источающая холодный гнев фигура застыла надо мной, держась над землей благодаря быстро разогнанному потоку ветра. Глаза светились, вокруг тела начинали крутиться все четыре стихии. Как только я выпрямил спину и принял положение, чтобы видеть сразу Року и духов в бассейне, подал легкий голосок. «Року, твой дракон первым на меня напал, ты знал? Может, договоримся как-нибудь?» Ответ он выдал несколько необычный. Вместо тысячи слов просто набрал в легкие воздух и совершил то, что остановить было просто невозможно. Он выдохнул целый смерч такого мощного порыва ветра, что меня снесло с ног и подобно пушечному ядру запустило прочь из святого бассейна. Никак стабилизироваться в воздухе, остановить себя при помощи телекинеза или хотя бы замедлить свой полет, у меня не получалось. Еще никогда такая сильная магия не сносила меня с ног, прошибая мной гигантские ледяные стены и стоящую по пути крышу дворца. Даже через вовремя надетую кристальную броню удалось почувствовать все это на себе. Исполинская мощь состояния аватара от умелого Року. Тело ломило, а движение сковывало, словно у меня было уничтожено несколько связок. Приземлился я буквально на месте дирижабля, мое тело оставило вмятину в его железной части, после чего с грохотом свалился на землю. Да год. Как только спутники завидели меня, их лица покрылись шоком. Еще никто из них не был свидетелем абсолютной и подавляющей мощи сильнейшего в мире мага. Кристальная защита поверх меня рассыпалась сама, она отжила свое. Стоящая неподалеку Тов сразу накрыла нас всех большим щитом, будто он мог хоть как-то помочь. Азула встала на изготовку и заискрила руки, а Катара склонилась над телом, окутав меня самой простой водой. Тратить на меня воду из святого источника пока было не нужно. «Кто из них это сделал?» — спросила Азула. «Твой предок», — голосок из меня вышел скверный. Я заставил Азулу только нахмуриться, но она все быстро поняла. Туи и Ла на его стороне, они, похоже, будут сражаться вплоть до самого затмения. Ничего, у нас ведь есть железо. Тов довольно повернулась ко мне и дернула своими руками, в попытках подчинить пару металлических частей на дирижабле. Это единственное оружие, которое могло сейчас помочь, ведь я предусмотрел такую возможность. Но на этих самых глазах, которые раньше что только не видели, произошло очередная ужасная катастрофа и кошмар. Дирижабль, на который я возлагал столько надежд, оказался снесен мощным столбом запала. Словно ветер и огонь смешались воедино, чтобы выдать настолько беспрецедентную технику, на которую не способен даже Эзей. Оно разбило сначала кристальный барьер Тов, а потом оплавило совершенно все летающее средство, попутно снеся и отправив его останки далеко за пределы города, будто гигантское цунами из огня. Мое железо. Как только мы задрали головы, то увидели уже его, окруженного всеми четырьмя стихиями, в барьере из плотного сжатого воздуха, зависшего в воздухе аватара Року, чьи очи не сулили никакого милосердия. Среди вас есть те, кто совершил тяжелый грех. Я не стану вас жалеть. Глава 33. Состояние аватара. Имеем, что имеем. Под этой фразой я подразумевал не то нечто малое, что у меня по идее могло остаться в данный момент, а вообще ничего. Я владел пустотой, только так можно было описать мое текущее положение против Року. Землю поблизости можно было найти только на святом источнике, куда меня не подпустит. Кристаллы запросто переподчиняются или уничтожаются жаром неимоверного и плотного пламени, они попросту не выдерживают поток энергии и крошатся. Ах, и до дирижабля больше не было, точнее, не было в пределах Агнакела, столицы, а вот за ее пределами да, был где-то кусочек утопающего и расплавленного вещества. Зато были серебряные бусы, но, честно говоря, в данный момент они столь же бесполезны для меня, как и какой-нибудь обычный меч. Все упиралось в гигантскую стену из силы. Все, что я могу тут показать, убьется о более развитую способность к покорению. На крайний случай будет сдуто ветром. Против обычных магов ветра еще может и можно было что-то показать, но не против аватара. Но он не тронул город. Промелькнуло у меня в голове, когда заметил, что проявление его безмерной магии сказалось только на крыше дворца вождя, и то только по той причине, что я сам ее разнес на кусочки, когда хаотично двигался в порыве ветра, отскакивая от встречающихся на пути стенный балок. Для него угроза не весь мир, а только я и, судя по направлению взгляда, еще и Азула. Проблемка была и в длительности, непонятно, как долго он способен пребывать в теле. Все предыдущие замещения души происходили путем подавления Циянга, в таком состоянии им достаточно легко овладеть, это же причина, по которой он замещался в каноне настолько редко, и по которой на бой с Азаем вместо него не вышел Року, завладеть телом никто не мог. Сейчас же в этом помогли Туи и Ла, и стоило сказать, получилось у них лучше, чем у меня, а ведь скоро станет еще хуже. Дух океана в каноне был способен слиться с ним, да превратить в огромного водного элементаля, создающего хоть целые цунами, это что-то договорило о способности Анга к одержимости. Нечто подобное произойдет во время затмения, и это я не знаю о том, что тут выкрутит дух Луны, который в каноне, по причине смерти, не смог слиться с аватаром. Он станет в 2, 5, 10 раз сильнее, не этого ли они хотят? Одержимый Анг позволит полностью проявить силу Туила, они подчинят его тело и снесут все, что они считают лишним. Почему ты им служишь? Осознание того, сколько смертей произойдет во время этого процесса, заставило меня нахмуриться, успокоиться и сухо уставиться на Року. Ты знал, что это они должны были 100 лет назад наслать на это море мощное цунами, которое ты еле остановил. И вообще, Азула так-то продолжатель твоего рода. Уверен, узнав это, мы теперь можем договориться. Знал и давно уяснил истину. Духи способны видеть, кто нарушает тонкий баланс мира. От его тяжелых и ревущих словно огонь слов грелся сам воздух, становилось жарко даже в окружении такого количества льда. В свое время я слушал их недостаточно и допустил ошибку, теперь я исправлюсь, и исправлю ошибку своего рода. Находящийся под ногами лед быстро затрещал. Вибрации. Пускай я не видел ничего, но чувствовать странные вибрации привык давно. Тело отскочило в сторону, придав ускорение пучком сжатого и заготовленного заранее песка, отбросила в том числе и Азулу, но она быстро стабилизировалась и выпустила реактивное пламя. На том месте, где мы с ней стояли, вырвались ледяные иглы, сама холодная смерть. Треск продолжался, шипы выскакивали на всех местах, куда мы должны были приземлиться. Чтобы доставить максимально неприятную смерть, даже льдины уже принялись вырываться из-под земли, в намерении нас раздавить. Как только мы оказались в окружении толстых ледяных стен, которые по структуре атак больше напоминали магию земли, у меня оставался только один выход – заковать себя в кристаллы и выжидать момента. Но именно в этот момент огромные куски льда разрушились, прорезанные тонким слоем воды. А стоящая неподалеку катара держала вокруг себя множество водных щупалец, защищая нас от летящих обломков. В этот же с пальцев Фазулы сошел виск и гул. Ловко атаковав слепую зону противника, она даже почти повторила каноничный подвиг. Выжигание одной из чакр при помощи молнии было возможно единственным, и при этом очень действенным способом победить, однако опыт противника был действительно страшен. Окружающая его плотно сжатая вода быстро заледенела, молния разбила часть этого барьера вдребезги, но это, в конце концов, ему помогло. По этой причине я не видел смысла применять сейчас рельсу, заряженный кусочек металла может быть остановлен десятком разных способов. Ну и честно говоря, это убьет Энга. Однако, молнии, сейчас он слишком силен и способен заблокировать любую атаку трескучего электричества, но на этом и нужно его подловить. В голове за одно мгновение пронеслись сотни возможных вариантов событий, которые бы мне подошли, пока не сложился единый пазл. Я знал, с чего начнется и чем закончится этот бой. Неважно, сколько вас будет, я сохраню последние порталы и восстановлю баланс, исполнив долг аватара, направив на нас всех руку. Року начал заряжать плотный пучок пламени, будто сфера магов-взрывов, только создавалась та дольше, наращивая давление. Сакка, Катара, Тов, все слышали этот гул и понимали, что это конец. Даже если аватар не воссоздаст полную силу воспламенения, мощи ему должно хватить, чтобы поливать нас этим говном вплоть до самой смерти. Но я сохранял не просто совершенную собранность, но и понял, как реализовать магию земли. Я спокойно осмотрелся. Шипы, ледники, мощное пламя, ураганный ветер, были уже первые разрушенные вещи, вроде фонтана и маленькой пристройки ко дворцу, но Року все еще не расходился. Немного порушится сам дворец, а там, с ужасом и шоком в глазах, на всех смотрела принцесса Юи. Стой, я специально встал так, чтобы прикрыть ее спиной, отчасти за этим крылась личная польза. Юи, благословленная самими духами, Року навряд ли станет атаковать меня, имея высокий риск задеть ее саму. Ты используешь мерзкие трюки, маг песка Дагот, его светящиеся глаза на секунду замерли, после чего почти выплюнул эти слова изо рта. Готов был поспорить, у него было много более точных атак, поэтому, пока он их не показал, я быстро продолжил. Никаких трюков, я лишь предлагаю не сражаться в пределах города. Выйдем за стены, нам никто не будет мешать, а я не смогу добраться до Туила. Каким бы ты меня ни видел, я не хочу жертв, ему должно быть это знакомо. Его слабостью и желанием защитить простых граждан воспользовался Сазин, допускать до масштабных битв в пределах города не станет. Року застыл, он не знал, можно ли мне доверять, а потому смотрел на Юи, и потому, как она запереживала за меня, находящегося под угрозой любимого и вообще всех-всех людей в округе, быстро все понял. Сфера пламени над его рукой начала постепенно рассеиваться. Дернув ладонью и потрусив ее, он окончательно потушил давление, без какой-либо угрозы для окружения. «В тебе есть хоть что-то положительное, но было бы лучше, если бы ты сдался, у тебя и так никаких шансов, а значит, затягивать с процессом нет никакого смысла. Я бы заморозил твои внутренности и убил без всякой боли. Эй, убив меня, ты лишишь одного человека установленных со мной уз, дай хотя бы достойно уйти», невинно пожав плечами, я окончательно вызвал впечатление человека, который может и хочет потрепыхаться, но исключительно в целях защитить свою честь. Аватар надменно махнул мне рукой, приказывая самому двинуться за пределы стен. Ко мне же прибилась и Азула, поскольку ее тоже планировали убить, но подошедшую Катару и Сакку я быстро остановил. «Вам нечего там делать. Ты хоть понимаешь, насколько у него развяжутся руки?» — почти крикнул Сакка. «Он заключит тебя в айсберг до того, как ты успеешь это понять. Значит, так тому и быть». Преобразовав кусочки валяющегося в округе джимманита в абразив, я заготовил сжатую сферу песка и направил себе под защищенные ноги. Толчками можно было ускорять движение, однако за пределами города такое уже не получится. Брать с собой кристаллы было бы ошибкой, а особенно носить те на себе. В этот момент Азула приготовилась после всего одного кивка головой, чтобы мы по пути через целый город и прыжки по крышам не решили резко взять кого-то в заложники. Року передвигался рядом, он пристально внимал на наши движения и был готов хоть снести всех нас тоннами воды. По крайней мере сейчас, пока рядом нет Катары, никто нас от этого не защитит. Однако даже так, ситуация стала резко лучше. И не из-за того, что мы могли не волноваться, что во время нашего расчленения не пострадает ни один сраный домик или простой незнакомец. Нет, оказавшись за городом, приземлились на небольшую льдину и сразу попали под снисходительный взгляд Року. Он даже расслабился, вокруг было невероятное множество легкодоступной воды и не было ни грамма земли, у меня даже кристаллов при себе не было. Наше поражение, считай, установленный факт. Я сменил гнев на милость. Ваша честность доказывает, что вы не такие, как Сазин. Тем не менее за ошибки нужно отвечать. Он ступил прямо на воду, изменив поверхностное натяжение, чтобы не утонуть. Стоящая подле Азула в это же время подбивала меня локтем, ей до сих пор был непонятен мой план. «Дедуля, очень жаль, что ты хочешь меня убить. Возможно, мы могли бы посидеть вместе, попить чай и о многом поговорить», решила она немного выкрутиться. Ответом стало тяжелое покачивание головы. «Сердце любого человека способно ко лжи, пощадив вас сейчас, вы снова обернетесь против мира уже потом. Единственное, что я готов услышать, это ваши последние слова, ишь какой серьезный, ну вот вообще не готов на компромиссы. Впрочем, это уже и не важно, времени прошло достаточно. Хочу сказать, что сила Ултайрона и правда велика. Разгонять, управлять и изменять свойства металлов благодаря его душе стало во много раз легче, к тому же облегчился контроль и над ответвлениями. А знаешь, какое вещество содержит одновременно много земли и железа? Болюс. Железистая глина. Из земли резко вырвалось большой объем размокшего, вязкого, красноватого вещества, поднятого со дна океана. Да, бесконечный источник земли был прямо у нас под ногами, всего лишь под толщей океана. От его вида Азулу мгновенно расквасила на улыбку. Она хищно расставила руки и выпустила потоки молний. Один раз я уже создал цунами, повлияв на почву под ногами. Сейчас процесс прошел похожим образом, затем лишь исключением, что мне нужно было поднять саму почву, да не какой-то песок или сланец, а болюс. Вещество это появлялось на местах, где когда-то извергались вулканы или появлялись прорывы тектонических плит, и часто можно было найти в морях у архипелагов наций огня, обычно в больших трещинах или каньонах. Не стоило думать, что вырывающаяся со дна океана магма быстро там тухнет. Этот процесс выводит на поверхности много веществ, которые при вступлении в химическую реакцию с водой образуют столь полезное в данный момент вещество. Особенность была его не только в высоком содержании оксида железа, из-за которого управлять обычному магу Земли может быть трудно, но и в возможности при обжиге стать одним полезным веществом – терракотой. В древности существовал не только великий генерал Ченг, который был известен подчинением кристаллов. Вспоминая прочитанные давным-давно книги истории, я раскрыл широкую улыбку. Существовал не менее известный генерал Терракот, считающийся целым монстром, потому что его любимый материал был максимально устойчив к огромным температурам. Он прославился созданием целой терракотовой армии. Температура, которую способна выдержать терракота, составляла 1500, а то и 2000 градусов, а под моей же силой огонь вовсе будет не способен ничего из этого оплавить. Создав вокруг нас большое плато, я легчайшим образом сформировал на нем множество керамических человечков. Правда, управлять целой армией может и круто, но такое подошло бы скорее против такой же армии, а не сверхсущества, способного их всех сдуть. Армия нужна была для двух вещей. Такое количество терракоты будет сложно переподчинить, а значит, большая часть останется под моим контролем. Я создал армию, значительно превосходящую таковую у терракота, учитывая то количество железа, что в них находится. Року просто не способен уничтожить сразу всех. А еще они нужны для того, чтобы рассеять внимание Року и заставить озираться на поднявших руки существ. Лишь после этого из земли поднялось могучее существо, некто подобный Титану Атланту, чья фигура могла бы удержать даже само небо. Глиняный голем, чья фигура и тело были созданы с полным архитектурным знанием. Его плавные движения обеспечивал украденный у Юна прием, по которому материал становился эластичным. У нас не так много времени, ко мне со дна моря стекся песок, который быстро нагрелся и превратился в стекло, после чего остыл и создал подобие песочных часов. Понимание работы этих часиков, которое отложилось в голове еще с детства, позволило сделать таймер длительностью в 11 часов. Нужно было победить до этого отрезка времени, иначе можно заканчивать жить. «Зря», — сказал на все это Року, и круговое движение его рук заставило окружающую воду набрать силу и замерзнуть, почти в секунду закутав нас в большой айсберг. «Теперь это не проблема», — усиление воли заставило моего титана сделать взмах рукой, разбив приближающийся айсберг. Такая картина стала для Року в новинку. В следующий момент он с грохотом приземлился на землю, чем разнес ударную волну и ближайших терракотовых солдат. Даже приняв устойчивое положение, ударил руками в сторону гиганта, намереваясь его снести. Но керамическим солдатам было плевать. Они восстановились и сразу же атаковали находящегося рядом с собой Року. Их ломали, а они собирались вновь. Если кого-то чудом превращали в пыль и развеивали на ветру, то из глины под нашими ногами появлялись новые, и даже пострадавший титан уже восстановился и нес свой исполинский кулак на голову аватара-дурака. Стало жарко, Азула резко встала передо мной и заблокировала мощный взрыв. Я и сам видел готовящуюся атаку по движению его ци. Року сформировал ту самую бомбочку, который хотел изничтожить нас раньше. Огненный шар прокатился по всей арене, вместе с ним нас окатило и ударной волной. Эта пародия на воспламенение была чуть ли не опаснее самого взрыва. Но кто бы мог подумать, никто не пострадал. Когда Азула рассеяла окружающий нас шар пламени и мы увидели терракотовую армию, подавившую часть заряда, с ними все было в порядке. Они абсолютно спокойно выдержали большую температуру и продолжали нападать. И лишь у Титана оторвала руку и часть тела от взрыва, но, как я уже говорил, им на это плевать. Красноватые бессмертные воины без оглядки неслись на противника и даже хватались за его ноги и руки, подолы длинной рясы и бороду. «Давай, теперь ты можешь найти момент для удара молнии», — похлопав Азулу по плечу и уверенно ей кивнув, заставил слиться с этой одинаковой массой солдат, чтобы выждать правильный момент. «Вы не осознаете силу стихии». Мощный порыв ветра разнесся по округе и начал сдувать моих ребятишек, но даже тогда их ноги начали сливаться с почвой, а движение продолжалось. Поняв безуспешность такого легогга-ветерка, Року образовал посреди боя торнадо. Настоящий циклон отрывал ноги солдат и втягивал в себя каждого маломальского солдатика, ограничивая движение даже титана. Такая сила могла с легкостью разнести хоть целый город. Но я заставил Року увидеть его бесполезность, когда увеличил скорость солдат, а, соответственно, и вливаемую в них энергию. Они успевали подобраться и сдохнуть, но снова вскакивали и неслись оставить на противнике хотя бы царапину. Большей угрозой являлось настоящее цунами. Несущийся на нас поток воды был опаснее, чем ледник, потому что схватиться за него или просто разбить, как в случае со льдом, мы не могли. Один раз нас всех затопит и снесет в море, и на этом бой можно считать завершенным, но на то мне все эти бесконечные запасы глины и нужны. Я образовывать стены на пути цунами и смешивал вещество с водой, образуя суспензию, которая уже подчинялась именно мне, а не с трудом с ней обращающемуся Року. Если этого было мало, поднимал магмовые стены, от которых вода попросту испарялась, и использовал ее как основный источник борьбы против воды и льда. Теперь еще и пар, — ухмыльнулся на окружившее поле боя раскаленный пар, которым он пытался нас спечь. Но я уже давно покрыл себя и Азулу в терракотовую броню, Року даже не мог сказать, где мы находимся. А вот я его вычислял легко и продолжал жестоко атаковать. Час, 5, 10. Море перед Агнакелло изменилось до неузнаваемости. Казалось, тут сражаются целых два аватара. Я крушил дно моря и вызывал цунами, поднимал больше земли, из-за чего вокруг сформировался чуть ли не остров, смешанный с гигантскими ледяными глыбами. Над нами из-за ужасных погодных условий шел мощный снегопад, вперемешку с термическими потоками и чуть ли не выбивающимися из земли вулканами. Будь хоть один мой прием недостаточно хитрым, чтобы противостоять подавляющей мощи, на этом бой бы и закончился. Небо заволакивали тучи, и у меня не было возможности увидеть солнце, но я очень хорошо понимал, сколько же осталось времени. К сожалению, подловить Року так же, как это сделал Сазин, было невозможно. Он стал многократно рассудительнее за сотни лет пребывания духом и более черствым. Лишь одна деталь во всем этом плане меня радовала. «Ты уже устал?» Я стоял на большой терракотовой горе, которая некогда являлась моим титаном, и взирал на запыхавшегося, покрывшегося кровью Року. На мне же не было даже синяков, но не потому, что я весь из себя такой крепкий, просто магия лечения и вода из святого источника помогала восстановиться даже после самых суровых тузов этого обиженного на мир существа. «Тебе не обыграть меня, ты до сих пор на ногах лишь из-за силы духов», — с насмешкой ответил он, до сих пор спокойно контролируя тело Анга. «Я могу продолжать еще долго, но предлагаю закончить. Давай ты покажешь силу своей молнии. Если я ее переживу, то значит и отражу. О том, сможешь ли ты сам заблокировать ее, если атака вернется, мне уже плевать. Нет, значит, победил я. Да, значит, конец уже мне. Давай», — уверенно кивнул, абсолютно уверенный в возможности остаться в живых. До сих пор он не шел на уступки, но он и правда не был уверен, что тело выдержит дальнейший бой. Подняв свои руки к голове, он создал мощный разряд, который прошелся вдоль всех его рук, вплоть до локтей. «На этом твоя жизнь окончена». Электричество из-за своей непостоянности разделилось на ветви, но понеслось строго ко мне. Вот, только не долетев пары метров, резко ушло в землю. «Упал, знаешь, с магией такое иногда происходит. Тогда этот ты не переживешь», — он поднял руки уже над головой. Молнии стали толще раза в три, очевидно забрав у него уйму сил, но и это не помогло. Электричество взяло да отклонилось, а мы продолжили стоять в полной тишине, как два дурака. «Может, еще один?» В этот момент разряд прилетел в меня без предупреждения, Року его не зарядил, из-за чего он получился меньше, но зато быстрее. «Да, молния ушла в землю. Хватит шутить. Ладно, ладно, просто мне нужно было больше молний, ну и задержать тебя на некоторое время на земле, а это стало возможно только из-за твоей усталости». Легонькая улыбка заставила Року резко нахмуриться и посмотреть себе под ноги. Раздался странный рокот, заставивший его раскрыть в неверии глаза. Резко, словно кобра, молния неведомым образом проскочила через толщу земли и пронзила грудь Року, заставив его резко пошатнуться и раскрыть рот в попытке набрать воздуха. Как это возможно? Он свалился на колени. Его ноги касались той самой земли, которая неведомым образом накопила весь тот заряд электричества и вернула словно в отместку. В тот же момент из земли рядом с ним, поднимаясь по ступенькам, вышла Азула. Она провела пальчиками, на которых бегали разряды тока, по его ушам и волосам, после чего усмехнулась. «Дедуля, у тебя какое-то слабенькое и устаревшее представление о молниях. Современные представления об электричестве позволяют не просто бросаться им по разным направлениям, но и хранить в батареях». На его глазах Азула начала жонглировать молнией, спокойно пропуская через себя весь увеличивающийся объем электричества. Вот она, возможно применять магию, используя только знания из научных кругов. И ведь с землей тоже было не все гладко. По идее, прошедшая через него молния должна была рассеяться, но и тут-то не все было гладко. Я увеличил электропроводимость тела Титана, неважно, что это за материал, Азула могла с легкостью провести через него разряд, и с такой же легкостью его можно было к ней отправить. Конечно, таким образом сохранялось не все электричество, очень много осталось там, в земле, поэтому и нужно было так много молний. На деле, дай бог, в Року попала десятая часть. Впрочем, пояснять уже было некому. Року уже испарился, буквально став туманом. А Анкон развалился на земле, с большим ожогом в животе, который заставлял его мышцы сокращаться, а, соответственно, всего дергаться. Все чакры были сожжены. «А теперь позволим Катаре его залечить», — я поднял жесткий взгляд. «Максимально хладнокровный, ибо привязанности в полном смысле этого слова у меня не было, только сухое понимание завершенности своей миссии». Глава 34, эпилог. Нести обвисшее и остывающее тело Анга на своих руках было очень непривычно. А смотреть на то, как его голова безвольно болтается на твоем плече, словно уже почавший ребенок, было еще диковиннее. Встретившая нас Катара побледнела от этого одного вида. По телу пронесся разряд тока, заставивший ее мгновенно подумать о множестве исходов, которые могли произойти, и задаться вопросом, почему молодой воздушный кочевник зияет огромным ожогом на всю грудь, от которой исходил неприятный смрад. Реветь и кидаться на кого-то кулаками она не стала, и лишь убрав свисающие с лица локоны волос, поспешила достать воду святого источника. Подрагивающие руки сразу мягко легли на живот Энга, целебная энергия протекла по телу и тем местам, где некогда были точки ци и обухи с чакрами. Будь у нее только обычная вода или снег, который можно было подобрать в любом уголке столицы, все это, Конечно же, было бы бессмысленно, ведь травмы можно было сравнить с домино. Уничтоженная чакра в желудке забрала вслед за собой ближайшие точки ЦИ, вслед за ними уничтожили еще одни, пока не добрались до других чакр в том же крестце, позвоночнике, горле и лбу, полопав их все. Но следы всех этих мест остались, сейчас они безусловно недоступны, но святая вода творила чудеса. Да, медленно, но я посоветовал Катаре отныне не экономить. У нас не было никакой нужды разводить пару капель этой ценнейшей жидкости с бочкой обычной морской воды, мы могли выгрузить тело хоть в святой источник, но перед этим нужно было разобраться с теми, кто там водился. До наступления солнечного затмения оставалось примерно полчаса. После ухода Року ушли и облака, которые тот сгонял для своего тайфуна, стало видно, насколько же близко Луна находится к Солнцу. Сейчас сила магов воды нарастает с каждой секундой, по этой же причине способности Катары к лечению были могущественнее, в пик она могла бы даже восстановить Анга за считанные минуты, но по этой же причине нужно было быстрее заканчивать. Ту и Ла определенно понимали, что времени у них самих также в обрез. Если во время боя с Року они кое-как вмешивались, пытаясь подавить мои цунами или, наоборот, усилить волны Року, то сейчас они могли окончательно пойти в разнос. Такое ведь один раз было, те самые 100 лет назад, цунами ударило не только по городам континента Земли, но и по самому Северному полюсу. Почему? Зачем? Мне больно хотелось узнать. Поспешив в зелененький и теплый оазис, я старался не реагировать на предостережение духа предсказателя об угрозе со стороны моря, о возможном кризисе я подозревал и так. Стоять. В то же время кое-кто тут меня уже ждал. Прямо на мостике, который переходил через совсем маленькую речку, стояла принцесса Юи, раскинув в стороны руки, чтобы не подпустить меня ближе. Она действительно верила, что это меня остановит, что мне будет хотя бы впадлу перепрыгнуть через речку. Положив пальцы на свои песочные часы, нахмурился. «Принцесса, понимаешь, что будет происходить, если с духами не разобраться? Если дождаться, пока огромный космический камень закроет звезду, я бы сказал, что ничего, но этот мир работает по странным правилам, и эти правила уничтожат тут все. А ты их спрашивал?» Уже не так уверенно ответила мне. «Я имею в виду снова». Подойдя ближе, спокойно толкнул телом ее руку, пройдя до озера. Вода в нем забурлила и начала подниматься, опять формируя угрожающие щупальца. «Нет, но сейчас спрошу», топнув ногой, резко подбросил рыбок из самого бассейна при помощи каменных колонн, руки резко схватились за их трепыхающиеся хвосты, а мир вокруг мир посерел, возникло ощущение вязкости, киселя. Я с трудом мог описать себе это ощущение, но контакт с рыбками невероятно ясно позволял мне понять, насколько же сейчас был скошен баланс. Серость была не визуальным эффектом или фильтр для красивой и драматичной картинки, мир и правда держался на силе некоторых духов, это причина, по которой их нельзя было всех убивать, просто объективный факт. Джа этого не знал, своей целью он мог уничтожить один из столпов этого мира, обычный человек и столько проблем, чудо, но все из-за глупости этих двух рыбок. Это они стали смертными и мне хотелось понять, зачем. В один момент серость сменилась тьмой, той самой, которую я наблюдал, когда рыбки вытащили мою душу куда-то наизнанку, только теперь я вторгся к ним сам, смелый и способный видеть куда больше. И я понял, все это было подобием космического пространства, навивание которого можно было ощущать при открытии 7-й чакры. Сам Анг гулял по такому, а перед его ногами был мост из чистой энергии. Передо мной же не было ничего, никакого пути к прошлым жизням или могуществу высшего духа. Вместо этого было 2 существа, уже не рыбки, благодаря озарению я видел их истинные сущности. Что интересно, Ла, духа тьмы, духа океана, я уже видел. В каноне он сливался с Ангом, его естество походило на монструозное, самоподобное существо, светящееся, состоящее из воды, видимо, сила Анга сумела тогда проявить его настоящий облик. А вот дух света и доброты, Туи, напоминала меня, немного измененного, скорее более грубого и неприятного, я бы сказал, жестокого. Я бы встал в ступор, если бы не знал, что ее естество было идеальным отражением. По мифам и легендам из книг Ван Ши Тонга, она не только управляет приливами и отливами, дополняя своего брата, но и сияет в ночи, отражая лучи солнца, ведь ее предназначение – отражать истинную суть. Вот, значит, как выглядит легендарная парочка. Они молчали, только многозначительно смотрели на существо, которому предвещали уничтожение мира. Почти так оно и случилось. «Скажи, что ты видишь во мне?» — с тоской пролеяла Туи. «За маской доброжелательности и пацифизма скрывалось такое существо, а я ведь сразу это видела, но надеялась на лучшее. Могла бы уже не показывать», — пожал я плечами. «Я всегда знал, что недобренький, не будь у меня договора с моим другом, вы бы знали совсем другого Дагота, возможно, со временем свихнувшегося от силы. Но, как видите, пацифизм позволил мне оставить рассудок и не выпячивать ни самую приятную сторону наружу, как это делаешь ты, дух Луны. Ты уже показал свою суть, смысл теперь убеждать нас в обратном». Большой Сом топнул ногой по бесконечному космическому пространству. Что мне быстро стало понятно, так это что отсюда, видимо, и берется энергия и сила этих вот самых душевных созданий, возможно это что-то вроде первородного бульона. Появились же откуда-то высшие существа, вроде Равы и Вату, просто это место, одна из сторон мира духов. Предположу, существа вроде госпожи Тиенхай, той бабенки, которой подчинялся Олтайрон, это просто люди, но которые давным-давно открыли чакры и научились использовать энергию отсюда для увеличения своего могущества. Ну, я так думал, и ни в чем вас не убеждаю. Наоборот, просто смеюсь, ведь если бы я вас не остановил, вы бы и столицу затопили. Я не прав, зачем, сейчас и 100 лет назад, вы разве не пришли в этот мир, чтобы научить людей состраданию и милости? Тогда вас остановил Року, так чего же сейчас вы решили объединить с ним силы? Так ли тебе нужен наш ответ? Другой я, точнее, зеркальная копия, заговорила совсем не моим голосом. Кивок заставил Туи и Ла стать серьезнее. Я знал ответ, намеки они давали уже в первую беседу, но хотелось услышать. По сути, я буквально держал их за хвосты, эти трепыхающиеся тела напитывала моя ци, и сейчас происходила битва энергии. 2 против 1, меня пытались подчинить, но сила Каха и целая 7-я открытая чакра сделала нас равными. Джаа, конечно, поступил умнее, он сунул рыбешку в мешок, видимо, понимал, к чему может привести прямой контакт, но ему и не нужно было бороться с ними. Надавив на всех энергией, заставив ощутить пугающую силу Каха, жаждущего похитить их лица, они заговорили, что бы ни случилось такого, как сейчас, ответил Ла, вы, люди, уже один раз изменили баланс мира, разъединив хаос и порядок, должен был быть кто-то, кто не допустит дальнейшего повторения подобного. Року понял это и встал на нашу сторону. Мне больше хочется услышать про туманное море в мире духов. А что, взбрыкнул этот сомик, говорил только он просто потому, что зачастую и был затейником всех бед. Туманное болото поддерживается мной, чтобы преобразовывать пороки людей в карающую длань для тех, кто хочет слишком многое изменить. И они карали, очень давно и очень долго, пока этот курук разочарования среди всех аватаров. Пришлось обратиться к Каху за помощью. Мы открыли для него дверь здесь, на Северном полюсе. Все ради баланса. Мы тоже заслуживаем жить, дополнила Луна. Да но только в своих мирах, я ожесточился, окончательно став походить на свое отражение. Думаю, Ван Шитонг обрадуется, узнав, что Туманное море больше не будет доставлять никаких проблем. Моя энергия затопила это место, 7-я чакра позволила пользоваться частичкой имеющегося тут могущества, походить на смертного, но уже возвысившегося над обычными душами. А благодаря Каху походил на пожирателя, способного взять эту самую космическую энергию из другого существа и присвоить к себе, ржавчина Олтайрон. А теперь и духи Луны и Океана, от которых я отдирал по кусочку, не дадут мне соврать. Можно сказать, благодаря этому можно было быстрее достичь величия той же Леди Тиенхай, а то и стать даже лучше. Вихри энергии, которыми мы передавливали друг друга, пока мое настоящее тело, совершенно спокойно не ударило 2 рыбки друг о друга. Те получили оглушение, и вот, смертные оболочки резко заволокло моей черной скатертью. Ох, очнувшись, я услышал позади себя шокированный вздох. Юи до сих пор стояла с напуганным личиком, ее сердце отбивало серенаду, но теперь причина тому был крайне пугающий и странный вид духов. У 2 рыбок кои больше не было лиц, они перешли в состояние неопределенности, после чего я мирно сел на колени, ласково дотянулся до бассейна и вложил рыбок обратно, и они принялись плавать, разве что теперь не так резво. Тот самый баланс, который украл из цветов краску, вернулся в норму, цвета наполнили этот мир и заставили меня улыбнуться. Если говорить серьезно, энергии в них больше не было, почти. Оставил капельку, примерно такой же процентик, который был в Юи, чтобы они поддерживали Луну и океан, ведь, как показала практика из канона, Юи даже с жалкой крохой силы смогла заменить целую, мать его, Луну. Но получил ли я новую магию? Ну, учитывая, что вода не откликалась, ответ тут очевидный, сила была скорее духовной. Юи тоже не получила никакого могущества от частички Великого Духа, просто теперь я олицетворял инь-янь сильнее, чем ту и ла. А еще ужас, стали разложения. Когда я прошел мимо Юи, она с дрожью отступила от меня шаг, страшась даже находиться рядом со мной, будто от меня исходила некая величественная, но в то же время пугающая аура. Знаешь, меня стоит бояться не больше, чем ту и ла, остановившись в метре, повернулся к ней полубоком. Я считаю, что выполнил задачу равновесия лучше, вернув духов по их местам. Что с ними будет дальше? Прижимая руки к груди, бросила глазки на рыбок. Как им теперь жить? Никак, я сделал даже лучше, чем было, из-за состояния неопределенности их труднее убить. Никакой безумный ублюдок не сможет пырнуть их ножом или сжечь магией, их тела будут поддерживать жизнь почти в любом состоянии, пока кто-то посвященный не попытается доказать обратного. Можно сказать, они живые мертвецы. Ах, растянув на лице улыбку, поняв, что некоторые вещи все же не стали для меня чем-то инородным, я решил побыстрее совсем закончить. Из-за приближения затмения пришлось позвать спутников к оазису, где аватар погрузили в воду, а Катара использовала огромную мощь местной воды, чтобы заполнить ею все точки ци лысого паренька. Энергия буквально заново сформировалась в линии, точки и новые чакры. Ожог на теле начал сильно заживать, пускай и не пропал насовсем, а его тело стало постепенно приходить в себя. «Ну и как он?» – спросила смущенная Тов, которая слышала лишь то, как Анг отхаркивается и тяжело дышит, но не более. И тут мне вновь стало интересно, а можно ли восстановить зрение? Нет, я не к тому, что никто этого не проверял ранее, я знал, что просто святой источник на такое не способен, просто потому что требуется еще и высокая сила мага. Катара не один месяц обрабатывала Анга в каноне, и то она работала с ци, плюсом позволяя телу быстрее регенерировать. С глазами ситуация иная, они не способны зажить сами, и к ци не привязаны, но во время затмения вполне могло сработать. Я взял Катару за руку, заставив ее дернуться, просто потому что она хотела сосредоточиться исключительно на Анге, но потом положил ее руку на лицо Тов. Девушка и сама поняла молчаливый намек. «А, ты куда руки суешь? А ну убери, Тов, пока не закончилось затмение, я могу попробовать восстановить тебе глаза». Быстрый голос Катары резко унял брыкание девочки. Она застыла, свела брови и добела сжала кулачки. «Твоя шутка звучит жестоко. Почему бы не попытаться?» Резко воодушевился Сакка, который сидел рядом с уже живым Ангом. «Источник сумел оживить Юи. Думаю, зрение для него не проблема. Святой источник теперь в нашем распоряжении», — дополнил уже я. «Мы можем распоряжаться его силой, если предварительно убедимся, что его чудо-сила восполняема, но потратить ее на тебя не жалко. К тому же слепота не делает твою сенсорику лучше, ее можно развить, даже будучи зрячим». Теперь мы никуда особо не спешили. Катара сложила руки на трепещущий Тоф и окутала голову сиянием. Мрачнеющее лицо было реакцией на некие странные образы и пробивающийся в глаза свет, к которому она не привыкла. Руки начали закрывать лицо, в теле начал формироваться страх. Когда Катара убрала ладони, то маленькая покорительница земли сидела уже с потерянным личиком, оглядывая всех нас по порядку. «Какого черта тут так ярко? Эта выжигающая дрянь сейчас снова меня ослепит». С каждым сказанным словом ее голосок дрожал сильнее. Упавшие руки сжали траву, на которую она смотрела впервые, а из этих самых восстановившихся глаз стекло пара стеклянных слез. Темно, больно и, наверное, будоражуще, я не знаю, какими словами описать, как я встретил свое затмение, даже если ты и попросил меня в полной красоте раскрыть свои эмоции в этот момент. Наверное, все же, я ощутил полное удовлетворение. Смотря на затмевающееся солнце, я размышлял только о том, что все это, наконец, закончено. Представлял себе настоящие лица ту и ла, и причину, по которой они пришли в этот мир. Есть в нем нечто, что можно любить. Раньше я такой тяги не ощущал. «Думаю, интереснее всего тебе будет узнать о том, что происходило потом». Аанг мужественно перенял свою клиническую смерть и закрыл портал, местоположение которого я предварительно вызнал у духов. Моя подруга Тоф восстановилась и без зрения, и долгое время плакала от счастья, восторга и переполняющих эмоций. Она назвала Сакку настоящим уродом, как себе его и представляла. Я поработал с ней немного, чтобы пояснить, как ориентироваться в новом и неведомом ей мире. Оказывается, человек с трудом привыкает к обычному зрению, когда раньше все видел вибрациями, ей не понравилось, какое все ограниченное. Похититель духов Юн вновь пришел ко мне, чтобы язвительно отозваться о духах. Он заявил, что туманный океан, о котором ты мне столько причитал, начал рассеиваться. Отпущенные души, среди которых были и воздушные кочевники, обрели наконец свой покой, бесконечные терзания были прекращены, драгоценные источники знаний теперь способны вновь посетить твою библиотеку. Возможно, Юн и сам придет к тебе, если ты предложишь ему мир. Он неплохой парень и все, чего хочет, так это исследовать. В дальнейших планах научить Анга защищать свою душу и сформировать нужный мне лотос, целью которого будет не просто поддержание аватара. Я предложил ему продолжать выполнять роль моста между мирами. Он будет восстанавливать отношения с миром духов, чтобы у тебя было больше гостей, но на этот раз два мира не должны и продолжать конфликтовать. Наверное, в скором времени я и сам тебя посещу. С благодарностью за все, твой друг, Дагод. П.С. Раз туманного болота больше нет, я ведь могу убивать, хотя какое мне дело до твоего мнения, ничего плохого теперь уж точно не произойдет. Поставив последнюю точку в своем сообщении, я с улыбкой посмотрел на короткий лист бумаги, думая о том, что наверняка не это хотел бы увидеть Ван Шитонг. Наверняка он представлял себе, что меня будет распирать от философии и прочего, но нет. Россказни и красноречия я припасал для глав всех государств, которые узнают от меня о новой мировой философии. Расскажешь потом, какие мысли были у совы. Передавая свернутый свиток в зубы лисички, получил в ответ многозначительный взгляд. «Думаешь, я вернусь? Куда ты денешься?» Обыденно пожал ей плечами. «Нам еще многое предстоит сделать, и если сова зажопит тебя, я приду лично и заставлю отдать мой теплый лисий шарфик. Ну уж нет, носи обычный», закатив глазки, Авка выхватила в прыжке свиток из моих рук, сделала вокруг меня круг, потерлась о ногу и резко исчезла. Я же остался совершенно один, у подножия дворца короля Буми Вамашу. Отсюда открывался отличный вид на уже разросшиеся здания и заводы. Город готовился встречать гостей из нации огня и северного племени. Моя команда вместе с аватаром сейчас была разделена и тоже готовилась к новому миру. Сакка остался с принцессой Юи и готовился сопровождать ее на сходку всех лидеров. Азула, Аанг и Катара направились в страну огня, договариваться о новых условиях, а Азаимой сопровождать его на саммит. Тоф же осталась в Басингсе, который я посещал до того, как прибыл к Буми. Девочка захотела лучше познакомиться с Тайли и поизучать новые магические приемы и, что главное, научиться читать, ведь единственное, что ее интересовали, это мои труды по магии. А я же, как дела, старина? Войдя внутрь дворца и встретив ухмыляющегося Буми, я еще в расцвете сил обиделся. Сейчас возьму и отвечу, нет, на твою просьбу. Хаем значит, нет, я, не особо расстроившись, наклонил голову. Перенять твой стратегический и управленческий опыт, позволяющий решить большинство проблем, было бы полезно, чтобы возглавить лотос. Наверное, самым интересным будет решить задачу с небывалой бедностью в Басингсе. Знаешь, как надавать? Он почти выдавил глаз из глазницы, чтобы двояко меня осмотреть. Хорошо, раз ты планируешь использовать знания на пользу, я сделаю тебя своим учеником. Готов потратить 100 лет на изучение основ? Дед, ты столько не проживешь. Да, как было понятно, создание мира мечты потребует от меня не просто победу на поле боя и принудительное подчинение государств, но и настоящие 100 лет практики и принятия правильных решений. Нужно было каким-то образом снизить конфликты граждан разных наций, ускорить их ассимиляцию и при всем этом не допустить ошибок, которые я знал из канона. Принижение немагов и формирование уравнителей. Продолжающаяся неправильная политика Басингсе, которая будет жаждать захватывать и подчинять. Проблемы, связанные с рабочими местами на новых заводах, и что самое опасное, высвобождение Вату. Совсем, конечно же, надо было разбираться по порядку, а что-то так вовсе перекладывать на плечи будущих аватаров, для чего нужен крепкий лотос. Более приятного учителя, чем Буми, для таких задач, мне найти не удастся. Часть этих вещей начала решаться мною по мере обучения. Для начала требовалось построить хотя бы школы, или скорее даже монастыри для ордена. Тоф и маг воспламенения Гьяно стали его первыми юными учениками, которые превосходно понимали, что от них требуется защищать и какого мира поддерживаться. Лотос также станет местом, где будущие аватары будут получать учителей, чтобы сторонние личности, потенциально имеющие на Аанга темные планы, или способные расположить его в сторону одной из наций, не могли на него повлиять. Вместе с этим я решил продолжать традицию, через которую прошел гений юный я, создавать могущественного друга для аватара, который, в случае чего, мог бы заменить или остановить последнего, а желательно стать верным союзником в дальнейших непростых битвах. У всего этого могло быть много «но», вплоть до того, что сама основа лотоса рано или поздно сгниет, но потому я взращивал правильных людей, способных открыть себе чакры. Такие никогда не оставят позиции и будут вечно стремиться к философии. Одним из кандидатов на роль лотоса стал болотный гуру Хью. Тебя было сложно найти, найдя старого на вид и при этом очень грязного мужчину в одном из лесов, я понял, что он так и не поменялся. Сидел себе под большим деревом, ел орехи, траву, но смотрел на мир пустым взглядом. Да год, что тебе от меня опять нужно? Он совершенно не выглядел агрессивным или злым на меня, даже если тон пытался доказать обратное. Вместо этого виднелась затяжная депрессия. Я много размышлял о том, к чему он может меня привести и продолжает ли на меня обижаться, но пришел к пониманию, что после разрушения идеалов, он, скорее всего, так и не сформировал новые. Возможно, предложить тебе новую возможность реализоваться, твоя суть жаждет добиваться новых целей, но найти нечто такое же, как и раньше, ты не можешь. Так помоги мне, помоги аватару. И чем же? Умением правильно вскрывать орехи или выслеживать запасы глупых белкобурундуков на зиму, которые забывают, куда сложили добычу. Мужчина сжал кулак, и все растения вокруг меня задвигались, угрожающе заползли вокруг моих ног, но так и не атаковали. Вот этим. Давай откроем магию по-новому и откроем этому миру силу растений. Стань учителем, каким ты всегда хотел быть. Протянув хмуроватому гуру свою руку, я, может, и получил тонну недовольства, но все равно сумел добиться рукопожатия. Кандидат в виде Зука также стал отличным дополнением. И так дальше. Обучение у Буми давало мне знания, как проще добиваться целей, а проверять можно было на вещах, которые казались мне проблемными. Пустыня, которую благодаря магии растений можно было вновь заселить живностью, святой источник на севере, который можно было пристроить для полезных занятий, а вместе с этим и восстановление города после буйства Року, возрождение магов солнца и приручение драконов, безумные старухи с магией крови, которых надо было захватить и выпытать новые способы магии, в конце концов, переезд в Басингсе. Мир быстро менялся. Ты доволен? Готовясь к важной встрече и собирая бумаги в своей комнате, прямо во дворце некогда самого защищенного города мира, я застыл в замешательстве. Анубис, спустя столько времени, что мы не виделись, я многое делаю, чтобы так и было, преспокойно улыбнувшись, распрямил свою спину. Мне и сотни лет не хватит, чтобы реализовать все свои амбиции, но, пожалуй, начала я добился. Да, самые важные вещи закончены. Этот мир более ответственно относится к усопшим душам, а жизнь после смерти можно выстраивать, как тебе будет угодно. Впрочем, учитывая твое развитие и поглощение других духов, ты и сам, рано или поздно, станешь одним из высших. Получается, мой покровитель отказал мне в дальнейших перерождениях. Ты не рад? Все ровно наоборот, размеренно посмотрев на кипу бумаг, одно существование которых вызывало у меня истинный трепет, я поправил свое свободное кимоно, которое не был готов променять на костюм даже в такой день, и направился прочь из комнаты. На выходе меня встретила Суюки с отрядом своих подруг, которые стали сопровождать в большой зал со стеклянной купольной крышей. Моя фигура опустила тишину на присутствующих гостей, свыше сотни совершенно разношерстных людей, из практически каждого слоя общества, ожидали одного меня. Встав к центральной трибуне, улыбнулся. Это пятый саммит Объединенных Республик, который мы собираем в Басингсе, чтобы обсудить дальнейшее развитие, стоя посреди большой комнаты, заполненной столами и большими трибунами, осмотрел разделенные на четыре секции столы. Во главе первой сидел ухмыляющийся и довольный мужчина в красно-черной одежде, по правую руку которого сидела красавица-дочка, а по левую, холодноватого вида сын. «Хозяин огня Азай, готов», — кивнул он головой. Взгляд упал на следующего. Парня с пучком волос на голове и маленькой бородкой, черты лица которого значительно погрубели с момента молодости. По правую руку от него сидела беловолосая красавица с крайне мягким взглядом. Вождь северного и южного племени, Садка, готов. Наиболее странным был следующим человек, который являлся покрывшимся пигментными пятнами стариком, который, тем не менее, даже не думал с виду стареть даже после стольких пройденных лет. По правую от него руку, кто бы мог подумать, сидела немного повзрослевшая, а оттого ставшая намного красивее девчушка из семьи Бифонгов. Царь земли и города объединенных наций, Буми, готов, с максимальным наслаждением и пафосом произнес он, но не закончил. А справа от меня наследница, ха-ха-ха. В зале воцарилась тишина, никто не обратил на него внимания, сосредоточившись на последнем человеке. В представлении он не нуждался, равно как приветствий от него никаких не требовалось. Тем не менее он все равно поднялся на ноги и мирно на всем кивнул. Повзрослевший и окутавшийся в мускулы Анг, в рясе воздушных кочевников. Готов, объявляю обсуждение открытым, и я рад, что после четырех предыдущих встреч, мы наконец добились хотя бы трезвых отношений между друг другом. Все посмотрели на Азея, встречи с которыми были поводом для прошлых саммитов. Попытки притянуть вину за предков, обвинения в настоящих поступках, решалось все-все-все. Но как же он выкручивался, хитроумный и харизматичный дракон, будь на его месте Зука, вся его нация сейчас бы просто выплачивала долги. А если бы не я с Буми, его личность не удалось бы обелить и сделать равным, показать, что без него невозможен весь этот мир. Но сейчас мы впервые были готовы сделать следующий шаг. Тайли, раздай всем бумаги, предоставив улыбчивой и почти парящей над полом девушке папку, пристально проследил, как моя жена выполнила просьбу. Раз мы нормализовали общение друг с другом и прекратили варварские битвы, Ван Шитонг предлагает вернуть былые традиции обмена знаниями, но только теми, которые он сам посчитает достойными передавать в руки людям. Цена – информация об антибиотиках, радио и машинах. Министровка готова предоставить подробности. Запрыгнувшая мне на плечо лисичка, чья шерстка и хвостик казались белее и пышнее, чем когда-либо, завела свою фыркающую, но безусловно трогательную речь на языке духов. Но правители всех наций ее превосходно понимали. Воцарившийся переполох оказалось невозможно успокоить, будь то Азей, Буми и прочие наблюдатели ощутили трепет. Реакция была такой же, как если бы люди нашего мира получили доступ к Великой Вавилонской библиотеке. Мир вступал в эпоху технологии и стремительного прогресса, и мне еще многое предстояло сделать. Однако свой мирный, спокойный и развивающийся уголок, подле любимой, я все же заполучил.